Глава 15. Новая сеть железных дорог, связывающих города Иллинойса, сделала популярными конвенты, и поэтому 19 января в пятницу легислатура отложила заседание при прекрасной погоде. Ее члены поехали поездом на конвент, собиравшийся в конце недели в Чикаго. Авраам не поехал, но на месте были Стефан Логан и Семен Фрэнсис, чтобы направлять группу, поддерживающую Линкольна. После того, как прибудут законодатели, начнется голосование по выдвижению кандидатов на пост сенатора Соединенных Штатов. В этот полдень пришла на чай Джулия, и Мэри не могла сдержаться и призналась. «В Чикаго есть чудесный поставщик, доставляющий готовую пищу, а также посуду, столовое белье и кофейники. Я заказала банкет на 300 персон. Поставщик привезет все на том же поезде, на котором возвращаются члены законодательного собрания. Мой обед в честь победы будет готов к моменту баллотировки». Джулия помолчала минуту, а затем осторожно спросила: «Мэри, не безопаснее ли, ведь выборы иногда идут вкривь, подождать результатов?» «О нет, Джулия, тогда я должна была бы обратиться к одному из местных отелей, а мы все присытились их набором блюд. Мне говорили, что чикагский поставщик предлагает самую вкусную еду с французскими соусами, которых не бывало в Спрингфилде». Повалил снег, ветер кружил его, создавая заносы. Когда к 5 часам вечера в воскресенье прекратился снегопад, город оказался под снегом. Большая часть понедельника ушла на прокладывание траншей от домов к площади. Заносы заблокировали железные дороги. И законодатели застряли. Мэри тревожилась, что будет с ее банкетом, заказанными едой и посудой, погруженными в багажный вагон поезда, на котором ехали члены законодательного собрания. Прошло 3 дня, прежде чем притащился поезд из Альтона. Депеша, переданная по телеграфу, информировала Спрингфилд, что 7 пассажирских вагонов с законодателями застряли в безлюдной части прерии в 20 милях от ближайшего поселка, и что их будут доставлять группами. Вечером 30 января, после того, как снежная буря добавила новые заносы, Мэри и Авраам пошли в старую часть города, в зал масонов, послушать Бутрейда Эммета, читавшего Ричарда III Шекспира, посмотреть первые освещенные газом лавки и углы улиц. Читая, Линкольн думала о том, что следовало бы установить газовое освещение в своем доме, если городской опыт окажется успешным. Члены законодательного собрания возвратились в Спрингфилд с опозданием на 10 дней. Первой пришла к Линкольнам Элиза Фрэнсис с кучей новостей. «Дорогая, мы пережили страшное испытание. Снегоочистители не могли пробраться к нам. Нечего было есть. В понедельник утром мы увидели дым, поднимавшийся из трубы фермы, стоявшей от нас на расстоянии полумили, и 4 мужчин вызвались достать продукты. Они вернулись с теплым кофе, хлебом, маслом, картофелем и яйцами. К ночи мы вновь проголодались, и в этот момент я узнала, что в багажном вагоне находится заказанная тобой чудесная еда. Мужчины собрали все свои деньги, и мы выкупили твой обед. Ящики, а также сиденья поломали на дрова, и мы хорошо поели. Ты спасла нас, Мэри. Мы все хотим благодарить тебя». Мэри чувствовала себя немного странно. «Я довольна, что нашлась для них еда, но не думаю, чтобы я была в восторге от того, что еще до голосования законодатели съели еду, заказанную для банкета по случаю победы моего мужа. Это еще одна причина, почему я прибежала к тебе. Сим хочет известить Авраама о том, что сторонники губернатора Маттессона готовят политический заговор. Они полагают, что как только смогут протащить Джимми Шилтса, голоса демократов перекочуют к губернатору, включая голоса противников Билля о Небраске. Когда она возмущенно сообщила об этом Аврааму, он тоже возмутился. «Маттессон никудышный кандидат!» — воскликнул он. «У него нет политических убеждений. Он занял уклончивую позицию по поводу Билля о Небраске. Он ничего не станет защищать в Сенате». «Законодательное собрание отложено более чем на неделю», — вскользь заметила она. «Чем занять свободное время членов, как не предвыборными маневрами?» В этот вечер пришла Элизабет и сказала Мэри, что хочет провести прием в честь Линкольнов в доме Эдвардса. Она не упомянула о банкете, который заказывала Мэри. «Мы не можем принять 1500 человек, как это было в доме штата на приеме в честь Стива Дугласа, но мы можем обслужить несколько сот». Утро в день выборов было прохладным. Потом выглянуло солнце и слегка потеплело. Намечалось, что обе палаты законодательного собрания откроют заседание в 2 часа. В час Авраам надел свежую сорочку и воротничок, крепко прижал к себе Мэри, они пожелали друг другу удачи. И затем он отправился на заключительные переговоры с Логаном в правительственном доме. Элиза Фрэнсис зашла за ней около 2 часов. Она была, так же, как и Мэри, возбуждена по поводу перспективы выборов. В фойе их ждала Джулия. В то время как они обменивались приветствиями, мимо прошла жена губернатора с 2 дочерьми, обучавшимися в семинарии Монте-Челло. Миссис Маттессон выглядела величаво, высокой, с красивыми чертами лица и прелестной фигурой. Женщины вместе поднялись на галерею над залом заседаний, где собирались члены обеих палат, а во всех доступных местах и в фойе роились сотни доброжелателей и политических боссов. Ассамблея открылась в 3 часа. Первым под длительные аплодисменты демократов, сторонников Дугласа, был выдвинут Джеймс Шилтс. Кандидатуру Авраама предложил Стефан Логан, обратившийся к аудитории со страстным призывом нанести смертельный удар по распространению рабства. Имя Лаймана Трамбула было названо в спокойной и полной достоинства речи сенатора Пальмера. Кандидатура губернатора Маттессона упоминалась в короткой речи, встреченной слабыми аплодисментами. Мэри была слишком возбуждена и не могла заниматься подсчетом голосов. Поэтому Джулия отобрала у нее карандаш и бумагу и во время первого поименного голосования отмечала каждый голос. Обещавшие отдать свой голос Аврааму, свои обязательства сдержали, и к концу первой баллотировки за него было подано 44 голоса. Джеймс Шилтс получил 41 голос стойких демократов, а Лайман Трамбул завоевал голоса 5 демократов, выступавших против Билля о Небраске. 8 голосов разделились по разным кандидатурам. Спикер присоединил свой голос к голосовавшим за Авраама. Обстановка в зале накалилась. Джулия схватила руку Мэри и ободряюще пожала ее. На галерее вокруг нее слышались голоса. «Линкольну нужно всего 7 голосов. Он может получить их от демократов, выступающих против Билля о Небраске. Шилтс не может набрать дополнительные голоса». Второй тур голосования, по подсчетам Джулии, показал, что Авраам потерял 4 голоса, поддерживавших его при первом голосовании, и получил 2 новых. Кузен Логан был уверен, что Авраам будет выбран при второй баллотировке. Что случилось? В 3-м туре он потерял еще 2 голоса. Во время поименного голосования в 4-й раз Мэри почувствовала озноб. От Авраама отошли еще трое голосовавших, что сократило общее число голосов «за» до 38. Она увидела, что кузен Логан встал с места и потребовал прервать заседание. Его предложение не прошло. При пятой баллотировке Авраам потерял 4 голоса коалиционных республиканцев, а Лайман Трамбл приобрел 10 голосов. Губернатор Маттисон не получил ни одного голоса. Шестая баллотировка отняла у Авраама еще 2 голоса. Лайман Трамбл потерял 3. Наступил вечер. В зале зажглись газовые лампы. В той части зала, где сидели демократы, началось какое-то движение. И Мэри заметила, что щеки миссис Маттисон порозовели. Их аристократическая бледность исчезла. По этим признакам Мэри поняла, что вступает в действие заговор, о котором говорила Элиза. При 7-й баллотировке мистер Странг, писавший, что он пройдет 100 миль, чтобы голосовать за Авраама, метнулся на другую сторону. Все голоса демократов, 41, были отданы за губернатора Маттисона, плюс 3 голоса членов законодательного собрания других партий. Авраам вернул себе голоса, отданные за него в 4-м туре, 38 голосов, в то время как Лайман Трамбл набрал всего 9. Слишком ошеломленные, Мэри и Джулия перестали вести дальнейшие записи. Было очевидно, что Маттисон набирает голоса, тогда как Авраам их теряет. После 8-й баллотировки клерк объявил, что за губернатора Маттисона подано 40 голосов, за Авраама 27, за Лаймана Трамбула 18. Мэри полагала, что борьба идет между Авраамом и губернатором Маттисоном, но вскоре обнаружила, что ошибается. Число голосов, отданных за губернатора Маттисона, возросло до 47. Для избрания не хватало 4 голосов. Авраам набрал всего 15 голосов, а Лайман Трамбл собрал почти все отошедшие от Авраама голоса, и число его сторонников поднялось до неожиданного количества – 35. Мэри увидела, что Авраам, отыскав ее на галерее, долго смотрел на нее, затем нерешительным шагом вышел из зала. Он вернулся в зал перед следующим голосованием. Его волосы были всклокочены. Он подошел к кузену Логану, и они посовещались между собой. Когда Логан повернулся, она поняла, что ее кузен подавлен. Авраам положил свою руку на плечо Логана, подержал ее, а затем медленно вышел из зала. Во время объявления следующего голосования Стефан Логан встал и заявил: «Требование принципа выше личных привязанностей. Я отдаю свой голос Лайману Трамбулу». Вавилонское столпотворение стихло, когда 14 твердых сторонников Авраама перешли под знамена Трамбула. Клерк, подсчитывавший голоса, объявил результаты. Лайман Трамбул получил 51 голос. Он был избран новым сенатором Соединенных Штатов от Иллинойса. Мэри вскочила, не взглянув на Джулию, и, не сказав ей ни слова, спустилась с галереи по длинным маршам лестниц и выбежала на улицу. Оказавшись одна дома, она ходила из комнаты в комнату, обуреваемая яростью, жалостью к себе и отчаянием. Все ее планы, которые она строила много месяцев, все ее надежды рассыпались, как это нередко случалось в прошлом. И на этот раз они потерпели полное поражение. Казалось, минула целая вечность, прежде чем Авраам пришел домой, прошел в спальню, где она лежала, уткнувшись лицом в постель. Он поднял ее на руки и поцеловал в щеку. Взглянув на него, она увидела, что на его лице были видны слезы прошедшей битвы, с вынужденным отступлением, жертвами, рухнувшими надеждами, но глаза его говорили, что он не ропщет. «Я вижу, ты смирился со своим поражением». «Да, это было нелегко», — сказал он, нежно улыбаясь. «Молодой Генри Уитни, один из моих коллег в Урбане, пришел в мою контору и заявил, что еще не видел меня впавшим в такую глубокую меланхолию. Но я подавил в себе разочарование, и ты должна сделать то же». «О, Авраам, я так унижена! Каждый в легислатуре знает о банкете, ради которого я сделала заказ в Чикаго. Действительно, они с удовольствием съели мои продукты в этом застрявшем снегу поезде. А я была так уверена в результатах и сказала об этом Джулии. Я была также не сдержанной, говорила ей о каждом нашем шаге, о каждом обещании и клятве, которые нам давали. Как ты думаешь, навредила ли я тебе? Что Лайман использовал информацию?» Он вздохнул. «Определенно нет. Трамбл — честная душа». К ней вернулась способность мыслить здраво. «Так же и Джулия. Она предупреждала меня, чтобы я не заказывала банкет. Но, Авраам, разве это справедливо, что человек, имевший вначале всего 5 голосов против твоих 44, выиграл выборы? Не следовало ли тебе вести борьбу и дальше, и не отдавать свои голоса Лайману?» «Я убедился, что это был единственный способ не допустить избрания Маттисона. Именно поэтому я счел нужным нанести решительный удар и посоветовал Логану и моим друзьям отдать голоса за Трамбула. Я не мог позволить, чтобы политика пострадала из-за личных соображений. Я сожалею о нашем поражении, но не нервничаю по этому поводу. Поражение Маттисона принесло мне скорее удовольствие, чем боль. Большое утешение в том, что люди Дугласа побиты сильнее, чем я. Лайман будет сражаться против распространения рабства не менее решительно, чем я. Для нас это не конец, а всего лишь начало». «Еще одно начало», — заметила она. «Неужели мы никогда не познаем свершения?» «Быть может, в следующем мире». Он похлопал ее по плечу, сказав: «Ты должна принарядиться. Знаю, что будешь самой красивой женщиной на приеме в своем сатиновом платье, отделанном пухом». «На приеме? Каком приеме? Он будет теперь отменен. Никоим образом. Ниньян уведомил меня, что прием будет таким же. Они отказались только от оркестра, потому что чета Трамбул не любит танцы». «Авраам, ты думаешь, что я пойду на прием в честь Трамбулов?» Ее глаза выражали неподдельное изумление. «А почему бы нет? Они собирались прийти на прием в твою честь. Мы должны быть честными спортсменами. Ты думаешь, что сегодня мы играли в гандбол? Те же правила верны и в отношении проигравших. Прости, но в моем воспитании все было направлено на то, чтобы сделать из меня победителя. Просто улыбайся и скажи, что рада за них. Твои друзья будут в таком случае восхищаться тобой. Ты имеешь в виду тех лояльных друзей, которые вонзили свой нож тебе в спину сегодня? Те самые, что были якобы готовы пройти 100 миль, чтобы голосовать за тебя? Ну, котеночек, кстати, я уже пригласил всех членов законодательного собрания, выступающих против Билли о Небраске, на обед через неделю, включая и тех, кто отошел от меня». Она надела голубое платье из шелка с декольте, вышивкой и кружевами, обрамлявшими декольте, причесалась, закрепив колечки локонов вверху, набросила голубой шерстяной пыльник, взяла кружевной носовой платок, благоухающий лавандой. Они сели в коляску и поехали на прием к Элизабет. Переднее крыльцо дома украшали флаги. Они опоздали, когда Мэри и Авраам вошли в гостиную, гости расступились и открыли им проход к Джулии и Лаймену Трамбул, принимавшим поздравления. Мэри почувствовала, как Авраам взял ее за руку и пожал ее. Он подвел ее к чете Трамбул и, протянув свободную руку, сказал: «Не очень-то разочарован и хочу поздравить моего старого друга Трамбула». У Трамбула, сжавшего руку Авраама, на лице было написано уважение. Достаточно громким голосом, чтобы слышали все находившиеся в зале, он сказал: «Я должен поздравить вас, Линкольн. Вы вели битву, вы нанесли поражение Дугласу. Вы убедили Иллинойс отклонить Биль о Небраске». Лицо Джулии светилось от счастья, но, увидев Мэри, она побледнела и опустила глаза. Знала ли Джулия заранее, что она победит? У Мэри все похолодело внутри. Наконец Джулия подняла глаза, и они встретились с глазами Мэри. Глаза Джулии говорили: «Сожалею, Мэри». Глаза Мэри отвечали: «Нет, ты не сожалеешь, Джулия, ты счастлива». Мэри отвернулась, чувствуя, как пылают ее щеки. Она улыбалась через силу и, проходя мимо друзей, принимала их сожаления по поводу итогов голосования. Когда она направлялась в гостиную, в проеме двери появился кузен Логан. Его бледное лицо было мрачным. Он взял ее за руку и сказал, почти задыхаясь от эмоций: «Нам позволили устроить гонку ради места сенатора достаточно быстро, чтобы растратить деньги. Вновь и вновь на вигах ездят верхом, чтобы загнать до смерти». Наконец Мэри и Элизабет встретились лицом к лицу перед столом с изысканными блюдами и охлажденным шампанским. Чтобы прощупать чувства сестры, Мэри воскликнула: «Похоже, что я заполняю Сенат Соединенных Штатов мужчинами, которые однажды обратили на меня внимание. Быть может, мне следовало отказать Аврааму ради него самого. Тогда бы он уже находился в правительстве. Скорее всего, он продолжал бы жить над лавкой Джоша Спида с Билли Герндоном». Авраам был внимателен. Они пробыли на приеме всего час и тихо ускользнули. Они уселись в коляску и выехали на вторую стрит. Авраам взял вожжи в левую руку, а правой обнял ее за плечи. «Я был несправедлив в оценке школы мадам Ментель. Ты хорошая актриса, убедила всех. Всех, кроме Джулии. Я не смогла скрыть от нее свои чувства. Ущемленная гордость, полагаю. Всякий раз, когда я вижу ее, у меня внутри холодеет. Она чувствует это, я в этом уверена. Джулия поймет, у нее незлобивое сердце. Авраам, что мы станем делать теперь?» «Мы должны оценить наше положение», — сказал он, повторяя сказанное ею, когда он намеревался уехать в Орегон. «Подождем, пока Стефан Дуглас перейдет к перевыборам. Но ведь еще 4 года. Тогда мы вовлечем в сражение народ Иллинойса, каждую хижину и каждую лавку. Это будут великие и решающие выборы, ведь к этому времени люди поймут необходимость выбора между рабством и свободой». «Ждать, как мы ждали в 1843 году. Ждать 4 года и быть выбранными на 1 срок в Конгрессе. 4 года повторения. Ныне очередь Авраама». «Да, очередь Авраама. Работать. В нашей жизни не было такого момента, когда так нужна работа или когда можно добиться многого. Ты помнишь, что произошло в Канзасе в ноябре? Это всего лишь начало кровопролития». Они подъехали к дому. Мэри вошла через переднюю дверь. Авраам отвел лошадь, запряженную в двуколку, на задний двор. Поставил двуколку в сарай, а лошадь в стойло. Мэри стояла в зале, с ненавистью осматривая свое владение. Он прошел через кухню в столовую, вошел в зал и встал сзади нее. Она повернулась к нему. «Как мы можем нанести поражение Стефану Дугласу? Этот штат у него в кармане. Он не терпел поражений после того, как кузен Стюарт побил его на выборах 1838 года. Мы будем работать и ждать 4 года поражения в 1858 году. На этот раз все будет иначе. Дуглас ошибается, страшно ошибается. Время и кровь докажут это. Мы будем стоять за правое дело. Мы выиграем». Он выпрямился во весь рост. Мэри он показался чуть ли не трехметровым великаном, рядом с которым она выглядела карликом. Он стоял как огненный столб, откинув назад голову, с горящими глазами, с решительным рисунком рта, впалых щек, подбородка с ямочкой. И этим он согревал ее. Его величественный рост, вынуждавший ее считать себя крохотной, его решимость не отступать от принципов, придававшая ей готовность устоять перед всем, что уготовила им жизнь, все это вселяло в нее уверенность, что, стоя под сенью своего мужа и своей любви, отныне она получила мужчину, каким, как она и предвидела, он должен был стать». Она вложила свою руку в его и улыбнулась ему. Ее глаза посветлели, а губы выразили согласие и смелость.